Ечен немного подумал, во всяком случае он ведь только что прибыл на Великую Святую Землю, и даже не знает, куда следует идти, поэтому если Пэн Ян ему все покажет, будет очень неплохо. Эта Великая Святая Земля находилась под управлением шести пиковых культиваторов, и помимо некоторых специальных мест в других местах было запрещено убивать. «Хорошо», — немного кивнул головой Ечен. Пэн Ян со смехом сказал: «Хорошо, братик». Они ждали некоторый период времени внутри зала для почетных гостей, и через небольшой период времени управляющий вернулся. Он вытирал пот со лба, потому что Ечен на самом деле дал очень много вещей, там было очень много ядер звезд, сердцевин звезды Цзинь, и еще некоторых редких и драгоценных минералов. Было неизвестно, кто же был этот человек, который за один раз произвольно достал столько денег, чтобы обменять их на души Чжэнь. Пожалуй, за его спиной несомненно есть немаленькая поддержка. «Молодой господин Е, это ваши, в общем здесь 5 927 000 душ Чжэнь», и тот управляющий говорил с очень почтительным отношением. Ечен немного кивнул головой, и в сердце был очень удивлен. Он никак не ожидал, что получится такое большое количество душ Чжэнь. Изначального он хотел обменять примерно на 2 миллиона душ Чжэнь, но никак не ожидал, что за один раз обменяет почти на 6 миллионов. Однако раз уж получилось 6 миллионов, то пусть так и будет. Во всяком случае, у него на руках было большое количество разного рода вещей, что он даже сам не знал, сколько их было. Пэн Ян тоже с удивлением посмотрел на Ечена, несмотря на то, что он тоже мог достать 6 миллионов душ Чжэнь, однако несомненно не стал бы это делать так необдуманно. Ечен смог произвольно достать денег, которых хватило на то, чтобы обменять почти на 6 миллионов душ Чжэнь. Это просто не могло не удивить человека. Несмотря на то, что он считал, что Ечен был очень богатым, Пэн Ян все равно не принимал это близко к сердцу, ведь в конце концов его отец, управляющий на Великой Святой Земле, поэтому он не раз видел много денег. После того, как они завершили обмен, Пэн Ян с улыбкой сказал: «Пошли, братик, отведу тебя покушать, попить и повеселиться». Услышав слова Пэн Яна, Ечен немного равнодушно улыбнулся, тем не менее в голове Ечена начал раздаваться голос. Это был господин Лев, который очень воодушевленно говорил: «Есть, пить и веселиться, и является жизнью человека». Ечен молчал и не находил слов. Под сопровождением Пэн Яна Ечен проходил один за другим путь, проложенный из металла, направляясь идти вперед. С двух сторон улиц возвышалась высокая терраса, на которой были расставлены арбалеты пространства и времени. На этих острых стрелах, которые были окутаны густым холодом, проявлялась своего рода убийственная ци. Несмотря на то, что Великая Святая Земля была роскошным и очень оживленным местом, однако внимательный человек сразу заметит, что тут были приняты очень строгие меры безопасности. Примерно через 20-30 минут перед взором Ечена появилось одно огромное здание круглой формы. Это арена, здесь можно поиграть в азартные игры. Это является имуществом прадеда Ли Юань звезды Цзуан. Пэн Ян немного улыбнулся и рассказывал: «На Великой Святой Земле в общем есть 15 вспомогательных звезд. Мы сейчас находимся на вспомогательной звезде, которая называется Цзуан. Прадед Ли Юань является культиватором на пике границ владыки звезды. У него есть несколько сотен учеников, и все его ученики на границах владыки звезды. Его имущество распространяется по всей звезде Цзуан. Он является самым богатым человеком звезды Цзуан». Услышав слова Пэн Яна, в сердце Ечена был холод. Он все же помнил тот день, когда на звезде Тянь Юань убил владыку звезды Жоли. Владыка звезды Жоли тогда сказал, что он является учеником прадеда Ли Юань. Он думал, прадед Ли Юань был культиватором на пике границ владыки звезды, у него было более 100 учеников, и каждый из его учеников был на границах владыки звезды. Значит, прадед Ли Юань скорее всего даже не вспомнит одного из учеников, который умер, а точнее владыку звезды Жоли. Несмотря на то, что в его сердце были такого рода предположения, однако Ечен считал, что лучше всего заранее предпринять меры предосторожности и хорошенько подготовиться, только так получится избежать неожиданного нападения прадеда Ли Юаня. Обычно в состязаниях на арене принимают участие культиваторы на границах Шишень. Культиваторы на границах владыки звезды обычно не участвуют, однако есть очень много культиваторов на границах владыки звезды, которые приводят с собой подчиненных шишзней и бросают вызов другим. Если они выигрывают, то могут заработать много денег, Иногда эта сумма может даже достигать нескольких десятков тысяч душ чжэнь. Если получится выиграть несколько состязаний, или даже несколько десятков состязаний, то денежная премия будет непрерывно расти. Немного воодушевленно говорил Пэн Ян. Заговорив об арене, он словно немного закопошился. Он был культиватором на границах владыки звезды среднего разряда, поэтому не мог принимать участие в состязаниях. Скорее всего, он хотел поиграть в азартные игры. Ечен смог разглядеть, что характер Пэн Яна был недостаточно решительным, но все же он обладал сравнительно большим азартом. То, что Пэн Ян смог докультивировать до границ владыки звезды среднего разряда, скорее всего, тесно связано с его отцом. Владыка звезды отличается от простого культиватора тем, что культиватор на границах владыки звезды может достигнуть этих границ только лишь слившись с душой звезды. После того, как получаешь разрешение души звезды, то вовсе не требуется так много культивировать, потому что культивирование само по себе будет продвигаться намного быстрее, чем у простого человека. «Ну как, хочешь во что-нибудь поиграть?» Пэн Ян посмотрел на Ечена и, немного улыбаясь, спросил: «Можно просто зайти и посмотреть?» Ечен немного кивнул головой. Два человека вместе зашли, и тут же увидели на одной огромной арене несколько сотен тысяч людей, которые непрерывно кричали, махали двумя руками, и каждый из них выглядел несравненно воодушевленным. В их руках также были некоторые вывески, на которых было написано про их ставки. «Убей его! Убей его! Ты никчемный отброс! Ничтожество вообще не может уклоняться!» Сидевшие на самом переднем ряду арены были владыки звезд, которые прибыли с разных звездных районов, их лица тоже были напряжены, а глаза безумно горели. Они непрерывно выкрикивали ругательства. Сидевшие позади все были простые шишини и чжаньхуани. Владыки звезд были сравнительно богатыми и играли более по-крупному. Их ставки могли достигать нескольких тысяч душ чжэнь, или даже эта сумма могла превышать нескольких десятков тысяч душ чжэнь. Вокруг этой арены повсюду находились места для сидения, а в самом низу находилась площадка для состязаний. Она была очень широкой, что все было очень отчетливо видно. На поле арены в цепочку были расставлены 10 огромных клеток. Эти огромные клетки, каждая были с размером с одну большую комнату. Культиваторы на пике границ владыки звезды расставили там специальный запрет, поэтому насколько жестокое сражение не происходило бы внутри поля, этой энергии нет возможности просочиться наружу. Внутри этих клеток было заперто по два шишеня, они внутри сражались на смерть, и в конце каждого сражения из клетки мог выйти только лишь один шишень. Увидев все это, Ечен немного сморщил брови. Этот мир был очень похож на тот, где борются с черной мафией. В глазах Пэн Яна промелькнул блеск, и он воодушевленно сказал: «Эта арена является всего лишь одной из нескольких арен прадеда Ли Юаня, и только лишь шишень 10 уровня сложности обладает квалификацией участвовать здесь в состязании. Культиваторы на границах шишень 10 уровня сложности сражаются намного волнующе, нежели культиваторы ступенями ниже. Одно государство, которое пришло в упадок, всегда начинает гнить изнутри. Эти шишени не сражались с предками дьявола, но тем не менее глупо погибали на этой арене, причем умирали они от рук своих людей. В такой ситуации даже не нашелся человек, который упрекнул бы эти действия. Неудивительно, что звездный район Млечного Пути Духовного Государства Вечных Душ все время подвергается нападению предков дьявола, раз за разом терпит неудачи и теряет большие территории. Выйдя со звезды Тянь Юань, Ечен обнаружил, что мир снаружи был намного сложнее и мрачнее, нежели он наблюдал со звезды Тянь Юань. У Ечена не было возможности что-либо изменить, и он понимал, что звездному району Млечного Пути вообще нельзя полагаться на защиту Величайшего Союза, ведь кто знает, наступит день, и Величайший Союз сам будет уничтожен предками дьявола. Если он хочет защитить звезду Тянь Юань, то только лишь применив все способы, чтобы сделать звезду Тянь Юань еще могущественнее. Хорошо, тогда я, следуя вашим правилам, сыграю с вами разок. Ечен в душе равнодушно хмыкнул, а в глазах промелькнул ледяной блеск. «Убей его! Быстрее, убей его! Ты просто дурень! Молодец, так держать!» Крики и ругательств вокруг потихоньку начали утихать. Ечен посмотрел вниз в сторону клетки и увидел внутри одной клетки одного шишеня с крупным телом, похожего на орангутанга, который тащил тело другого шишени, а затем свирепо припечатал его к клетке. Бах! Раздался звук, тело того шишеня было разорвано, и у него не было сил противостоять. Тот придавленный шишень издавал крики визга, словно как кабан, которого убивали, затем упал на землю, издавая жалостный вопль. А тот шишень, похожий на орангутанга, медленно опускался свою ногу на голову того шишеня. В его глазах промелькнул безумный блеск, а нога тем не менее свирепо опустилась, затем раздался звук бах, и все закончилось. На арене тут же начались оглушительные радостные возгласы, которые словно цунами накрыли всю арену. «Ты увидел? Это ведь Шоу-Гу, звериные кости. Это самое могущественное существо среди культиваторов на границах Шишень-10 уровня сложности. Он на протяжении 10 дней уже победил 26 боев», – воодушевленно говорил Пэн Ян, а его лицо немного покраснело. «Я, ставя на него, уже выиграл более 60 тысяч душ Чжень. Моя следующая ставка тоже будет на него». Ечен смотрел вдаль на того Шишьеня, который был словно горилла, и отчетливо ощутил от его тела скоп могущественной энергии. Его боевая сила несомненно была изумительной. Душа осмотрела всю арену, и он увидел, что вся арена ликовала. По-видимому, на самом деле было немало людей, кто поставил деньги на эту гориллу. Глава 805. За занавесом брокерской конторы. «Брат Еуе, ты ведь тоже Шишень-10 уровня сложности». Пэн Ян неожиданно посмотрел на Ечена, затем рассмеявшись сказал: «Однако кажется, с телом брата Еуе ты даже не сможешь выдержать нескольких ударов Шоу-Гу. Правда?» Ечен немного улыбнулся, затем, не придавая значения, посмотрел вдаль на Шоу-Гу и сказал: «Если я смогу победить его, сколько ты сможешь достать денег?» За победу над ним денежная премия уже накопилась до 2300 душ Чжины. Пэн Ян удивленно посмотрел на Ечена и тут же помахал рукой, сказав: «Я ведь просто пошутил, ради 2 миллионов душ Чжень братику вообще нет необходимости так рисковать. Все, кто бросал вызов Шоу-Гу, еще никто не выходил с арены живым. А какие ставки на этого Шоу-Гу?» С преспокойным видом продолжил расспрашивать Ечен. 1 к 20, сказал Пэн Ян. «Братик Еуе, может, вместе со мной поставишь ставку? То есть можно сказать, что если Шоу-Гу будет побежден, и если ставка будет 1 душа Чжень, и в итоге можно будет получить 20 душ Чжень». Ечен думал про себя, а глаза его сверкали. В этот момент еще один Шишень вошел внутрь большой клетки, вызвав на бой Шоу-Гу. Он тоже был могущественным существом среди Шишеней 10 уровня сложности. Говорят, в других местах он уже выиграл 12 состязаний, только лишь такого рода Шишени, которые уже несколько раз побеждали, имеют возможность вызывать на бой Шоу-Гу. На арене снова волной начали раздаваться громкие возгласы. Ставки начались. Люди в каждой лавке для ставок начали громко объявлять: «Ставка на победу Шоу-Гу – 300 душ Чжины. Ставка на победу Шоу-Гу – 500 душ Чжины. Ставка на победу Шоу-Гу – 3000 душ Чжины». Ставки на победу Шоу-Гу сразу же вызвали ажиотаж. «Братик, поставь вместе со мной на победу Шоу-Гу, гарантирую, ты сможешь выиграть». Пэн Ян воодушевленно сказал. В этот раз он планировал поставить 100 тысяч душ Чжень. В этом мире никто не может гарантировать, что ставка будет победной, шепотом сказал Ечен. Его взор направился на первые ряды арены. Тут же он увидел группу владык звезд, на которых были надеты черные халаты. Они сидели на главных местах в середине. Все они толпились вокруг одного старика. У того старика было худощавое телосложение, волосы и борода были седыми. Также он обладал манерами незаурядного человека, и на его теле была фиолетовая ци, только лишь в его глазах время от времени мелькали лучи света. Увидев, что взор Ечена направился в отдаленное место, Пэн Ян тоже взглянул в ту сторону разок, затем немного улыбнулся и сказал: «Тот старик, который сидит в середине и на котором надет черный халат и является прадедом Ли Юань, человек, который обладает самой могущественной силой на звезде Цзуан». Ечен немного прищурил глаза. Оказывается, этот человек и есть прадед Ли Юань. Раз уж сюда прибыл сам прадед Ли Юань, значит, состязания на этой арене привлекают немалого внимания. В ставках на этот бой, пожалуй, неизвестно сколько раз прадед Ли Юань возможно хотел сделать так, чтобы Шоу-Гу не выиграл. Какие-либо азартные игры несомненно находятся под контролем у какого-нибудь брокера. Кто может предположить итог этого состязания? Ечен вовсе не спешил делать ставки и просто сидел и терпеливо ждал. А что касается Пэн Яна, то он за один раз поставил 100 тысяч душ Чжень. В самой середине арены прадед Ли Юань в этот момент разговаривал с несколькими культиваторами на границах владыки звезды. «Учитель, в этом бою ставки на Шоу-Гу уже превышают 50 миллионов душ Чжины», — один из учеников шептал на ухо прадеду Ли Юаню. Прадед Ли Юань немного сморщил брови и мрачным голосом сказал: «Вы поговорили с Мидо, учитель?» «Докладываю, Мидо, этот мальчишка сказал, что только лишь получив 30 миллионов душ Чжэнь, он согласится позволить Шоугу проиграть, иначе он непрерывно будет сражаться. За спиной этого мальчишки есть поддержка, поэтому он полностью не воспринимает нас всерьез». Другой ученик, стоящий рядом, шепотом говорил: «Его звали Шиэй, он был одним из подчиненных прадеда Ли Юань, он был владыкой звезды среднего разряда». В глазах прадеда Ли Юаня промелькнуло немного ярости, и он, ругаясь, говорил: «Неужели вы не можете найти даже одного Шишеня 10 уровня сложности, который сможет нанести поражение Шоугу?» Шиэй вытирал пот со лба и смущенно говорил: «Учитель, Мида, этот мальчишка несомненно подходит, я правда уже не знаю, где найти такого рода культиватора на границах Шишень 10 уровня сложности, как Шоугу, такое чувство, что он вовсе не уступает владыке звезды низшего разряда. Самые лучшие из лучших наших подчиненных Шишени 10 уровня сложности уже все были убиты Шоугу. Ничтожество». Прадед Ли Юань посмотрел вниз на клетку, и его выражение лица было мрачным. Фиолетовая ци на его теле сразу же стала намного гуще. Рядом стоящие ученики прадеда Ли Юаня сразу же замолчали, и никто не осмеливался говорить даже слова. Все, кто хорошо знали прадеда Ли Юаня, отлично понимали, что если они продолжат говорить, пока прадед Ли Юань злится, то несомненно понесут наказание. «Братик Еуэ не будет делать ставок, послушай меня, я не могу ошибаться». Пэн Ян похлопал Ечена по плечу и, улыбаясь, говорил. Ечен покачал головой и сказал: «Для начала я посмотрю обстановку, и потом решу». Пэн Ян видел положение, поэтому не стал больше ничего говорить. Очень много людей поставили ставки на победу Шоугу. Кто знает, может быть, у этой брокерской конторы есть какой-то хитроумный план, иначе они несомненно понесут убыток немаленького количества денег. Примерно через 10 минут ставки завершились, и снизу с клетки начали доноситься яростные звуки сражения, словно рычание дикого зверя. Как только тот Шоугу вышел, то сразу же начал бой. Шоугу был словно свирепый дикий зверь, мышцы на его теле были словно сталь, и сверкали небольшим блеском, его внешний вид был невероятно свирепым, показывая свои острые зубы. Увидев внешний вид Шоугу, сражающийся с ним человек средних лет сразу же ощутил, как силы немного покинули его. Пен, пен, пен. Внутри клетки начался ожесточенный бой. Обе стороны сражались без каких-либо оружий, насмерть сражаясь голыми кулаками, словно два свирепых зверя, которые были готовы перегрызть друг друга. С боевой силой такого рода могущественных шишеней 10 уровня сложности, если бы они участвовали в войне, то неизвестно, насколько большое количество предков дьявола на границах Шишень смогли бы уничтожить. Однако сейчас они были словно две игрушки, заперты внутри клетки, и сражающимися насмерть. Ечен слегка вздохнул. Шоугу издал яростный рев, схватил того противника за шею, и в его глазах промелькнул кровожадный блеск. Затем он бросил того соперника на землю и разорвал его на части. Кровь разлетелась в разные стороны, это было ужасное зрелище. Шоугу громко прокричал и непрерывно двумя руками бил себя по груди, а вся арена начала издавать радостные возгласы. Еще один противник был ликвидирован Шоугу. Вся арена была воодушевлена, очень много людей выиграли немало денег, поставив на Шоугу. «Ха-ха, я верно говорил, братик Еуэ, ставки на Шоугу гарантированно выигрышные». Пэн Ян воодушевленно махал руками и радостно говорил: «После этого сражения больше ни у кого не было квалификации вызвать на бой Шоугу». Шоугу спокойно сел внутри клетки и спокойно ждал следующего соперника. В остальных 9 клетках на арене люди все еще ожесточенно сражались на смерть. Только лишь победивший культиватор сможет вызвать на бой Шоугу. Другие ставки все еще продолжались. «Ты не будешь ставить ставку?» Пэн Ян посмотрел на Ечена, немного улыбнулся и сказал. Ечен покачал головой. «Здесь рядом еще есть какое-нибудь другое место?» — спросил Ечен у Пэн Яна. Пэн Ян только что выиграл большую ставку, и его воодушевленное настроение еще не прошло. У него было небольшое нежелание уходить, однако увидев, что Ечен вовсе был не заинтересован в этом, он сказал: «Рядом с ареной есть несколько мест, однако все они вовсе не интересные. Есть одно специальное место, где продают разного рода вещи, моя территория проводила с ними несколько сделок, однако я в эти дела совсем не лезу, за все отвечают мои подчиненные. Есть еще бордель, однако то место слишком уж низкого уровня, если братика это интересует, то в следующий раз я отведу тебя на звезду снежных облаков». Заговорив о борделе, на лице Пэньяна появилась многозначительная улыбка. В этом отношении он тоже был немного заинтересован. «Разного рода вещи? А что за вещи?» Ечен все же проявил свой интерес касаемо этого. «Например, разного рода чудодейственные лекарства, и еще есть некоторые настолько эффективные, что после их принятия можно увеличить культивирование живого существа». Пэньян немного подумал и сказал: «Они в основном торгуют семенами разного рода чудодейственных лекарств, и еще детенышами живых существ, и т.п. Обычно только лишь земледельцы, обладающие территорией, могут купить себе эти вещи. Брат Пэньян, не забывай, я ведь торговец, и зарабатываю деньги способом продажи разного рода вещей», — моргая глазами, сказал Ечен, и немного улыбнулся. Пэньян горько улыбнулся и сказал: «Братик Е на самом деле торговец, в любом месте никогда не забывает о торговле. Хорошо, тогда я тебя отведу туда». Торговля была всего лишь отговоркой для Ечена. Главной целью Ечена было закупить некоторые очень хорошие семена чудодейственных лекарств и еще детенышей живых существ, а затем отвезти из на звезду Тяньюань и звезду Цзэюнь. Посеяв разного рода чудодейственные лекарства высшего уровня, и еще выращивание некоторых живых существ может стать очень полезным. В первую очередь от земледелия будет непрерывно приходить доход, и во-вторых, такого рода вещи, как чудодейственные лекарства, можно использовать для того, чтобы продвигать реальную силу. Конечно же, Ечен не собирался обращать своего внимания на вещи слишком низкого разряда. Если он и будет покупать, то только лишь высококлассные вещи. «Раз уж брат Еуи заинтересовался, тогда я отведу туда брата», — немного с грустью сказал Пэньян. Несмотря на то, что он не очень уж и хотел уходить, однако с грустью все же согласился уйти. Под сопровождением Пэньяна они прошли через один коридор и зашли в другое здание, которое было рядом. Ечен заметил, что это был бордель, повсюду стояли обворожительные девушки, от которых веяло нежным ароматом. На такой уровень места, пусть даже если это был Пэньян, все равно не обращал своего внимания. Ечен и Пэньян прошли мимо, игнорируя окружающих девушек, затем, пройдя несколько коридоров, в итоге дошли до одного сравнительно широкого зала. Внутри этого просторного зала в середине были узкие проходы, с двух сторон были расставлены шкафы, а внутри этих шкафов лежали разного рода растения, все они были удивительными. Также были разного рода животные, среди них были похожие на змей, на лягушек и еще на рыб. На каждом кристальном шкафе были наклеены пояснительные записки, и эти записки были наполнены словами. Там была подробно расписана инструкция, включая то, какие условия подходят для выращивания этих вещей, каким способом их выращивать, как собирать и как размножать, и т.п. Это помещение делится на три уровня, сверху вниз. Чем выше уровень, тем высококлассной является вещь. Все эти вещи были собраны с разных мест космоса. Найти тех, кто обладает способностью размножить их семена, очень сложно. К тому же они тут в единственном экземпляре, в других местах вообще невозможно будет найти такого рода вещи. Глава этого места сам не разводит их, поэтому они очень дорогие. Моя территория ради того, чтобы купить траву снежного пуха, потратили целых 2 миллиона душ чжины. Немного с болью говорил Пэньян. Однако после посадки на протяжении 7 лет взращивания, сейчас я уже, можно сказать, вернул основной капитал. Это место было самым низким уровнем, однако здесь разного рода растения и животные примерно стояли около миллиона душ чжень. Изначально цена на эти вещи не была такой дорогой, просто не все обладали способностями выращивать их, и к тому же они собирались с разных мест космоса. Ассортимент товара был очень скромным, плюс к этому очень многие вещи были большой редкостью, поэтому на них и была такая высокая цена. Глава 806. Природное сокровище. Смотри, это привезли из духовного государства кроваво-красных душ. Называется кровавая лягушка, а это ее детеныши. Пэньян указывал на один кристальный ящик и со вздохом говорил: продолжительность жизни этой кровавой лягушки долгая. Мужскую особь можно купить примерно за 500 тысяч, а женскую особь можно купить за 1-200 миллионов. А если покупать их вместе, то это будет стоить 2 миллиона. Один мой знакомый землевладелец купил одну пару и взращивал их более 10 лет. Ему нужно будет взращивать их еще 5 лет, и тогда у них появится потомство. Несмотря на то, что сейчас цена на его кровавые лягушки составляет 12 миллионов душ чжень, Однако мой друг из-за них живет скромно и неизвестно уже сколько сил затратил на них. Кровавые лягушки. Ечен опустил голову и посмотрел. Эти кровавые лягушки были всего лишь с размером большого пальца, их тела были кроваво-красного цвета, а что касается остальных внешних данных, то они были почти такими же, как простые лягушки. Однако подождав еще 5 лет, и эта пара кровавых лягушек даст потомство, и вот тогда для него наступит радость. Кровавые лягушки за один раз минимум могут родить более 100 детенышей. Их размножение происходит один раз в 5 лет. Сказав об этом, у Пэн Яна снова невольно появилась зависть. Однако если ему сказать взять к себе кровавых лягушек и вскормить их, он несомненно не станет этим заниматься. Ведь тут на протяжении 10-20 лет непрерывно нужно вкладывать ресурсы. Если так будет, тогда ему придется переживать тяжелые дни. Услышав рассказ Пэн Яна, Ечен немного понял общее положение в звездном районе Млечного Пути. Внутри звездного района Млечного Пути некоторые землевладельцы управляют несколькими десятками, или даже несколькими сотнями звезд. Очень много людей на своих территориях вскармливают разного рода животных и взращивают разного рода растения, при этом имея неплохой поток дохода. А Великая Святая Земля является местом сбора некоторых землевладельцев. Ечен тоже был не очень заинтересован в кровавых лягушках, несмотря на то, что от вскармливания кровавых лягушек можно получить очень большой доход, однако для этого требуется очень долгий период времени. Ечен, идя вперед, шел в сторону лестницы, ведущую наверх. «Брат Еуэ, ты хочешь подняться наверх?» – немного недоумевая спросил Пэн Ян. «А что такое?» Ечен посмотрел на Пэн Яна с небольшим сомнением. Пэн Ян горько улыбнулся и сказал: «Все вещи на верхнем этаже на самом деле очень дорогие, даже если мы туда поднимемся, что мы там будем делать? Те вещи могут купить себе только лишь некоторые очень могущественные сферы влияния, а что касается самого верхнего этажа, то это место предназначено для сделок пиковых культиваторов, все вещи там невозможно купить за деньги, их можно будет приобрести только лишь по обмену, но ничего не мешает просто посмотреть», — немного улыбнулся Ечен. Пэн Ян ничего не сказал, а мог только лишь следовать за Еченом, поднявшись на второй этаж. Расстановка на втором этаже, очевидно, была более роскошной, пространство между проходами было очень широким, перед каждым кристальным шкафом стояло кресло, и сам зал был очень большим, только лишь несколько человек остановили свой шаг, рассматривая вещи перед шкафами. На этих людях была надета роскошная одежда, у них были величественные манеры. С первого взгляда сразу можно было увидеть, что это были люди высокого положения. Когда они увидели, что кто-то поднимается, то эти люди посмотрели на Ечена и Пэн Яна, а после того, как они увидели их лица, то сразу же пренебрежительно отвернулись и больше не смотрели в их сторону. Когда эти люди осмотрели Пэн Яна, то он сразу же ощутил, будто бы кровь в жилах застыла. Этих людей Пэн Ян знал в лицо. До этого он вместе с отцом участвовал на некоторых банкетах для важных людей Великой Святой Земли, и издалека видел этих людей. В тот момент он хорошенько запомнил внешность этих людей, чтобы, если потом он встретит их, не вызывать недовольства этих людей. В конце концов, его отец всего лишь один маленький управляющий на Святой Великой Земле, и он вообще не может стоять на одном уровне с такого рода крупными фигурами. После взгляда этих людей Пэн Ян в сердце сжался, и больше у него не было ни капли уверенности. Ечен тем не менее не придал значения взгляду этих людей, и беззаботно прогуливаясь осматривал все вокруг. Ечен увидел цены на те вещи, каждая вещь как минимум стояла 10 миллионов душ чжэнь и выше. Пэн Ян не хотел подниматься на второй этаж не потому что не хотел смотреть на цены, которые были тут, а потому что невольно ощущал себя слабым. Можно сказать, что если собрать все богатства его территорий, то всего лишь выйдет несколько десятков миллионов душ чжэнь, а цену на каждую вещь здесь можно сравнить со всеми его владениями. Ечену было интересно в этом месте, с его нынешними богатствами он все же сможет закупить пару вещей. Ечен планировал закупить несколько подходящих вещей, а потом сказать своим подчиненным рабам Шишиним отвезти эти вещи на звезду Тяньюань. Пройдя немного вперед, Ечен остановился у одного кристального шкафа. Этот кристальный шкаф был наполнен водой, а внутри радостно плавало несколько маленьких рыб. Размер этих рыб был с горошину, их тела сияли ослепляющим глаза белым блеском, словно как прекрасная гравированная яшма. Бессмертная рыба, она живет внутри безграничного звездного моря и обитает только лишь в местах, где есть вода. Каждый год она откладывает яйца, и каждый раз количество яиц может достигать нескольких десятков тысяч, однако только лишь небольшая часть из них будут самками, остальные все обычно являются мужскими особями. Мужские особи питаются звездными камнями, ядрами звезды или же сердцевиной звезды Цзинь, примерно в течение 2 лет достигают зрелого возраста. После того, как каждая рыба достигает совершеннолетия, то ее цена составляет несколько сотен душ чжэнь, а немного лучше особи могут стоять даже несколько тысяч душ чжэнь. Ячен тщательно прочитал описание товара и подумал, что эти бессмертные рыбы больше всего подходят для вскармливания на звезде скрытых облаков. Цена за одну женскую особь бессмертной рыбы может достигать более 2000 душ чжэнь, и нужно лишь 3 года, чтобы снова вернуть свой капитал. К тому же мужских особей бессмертных рыб можно давать в больших количествах шишаним и чжаньхуаним, для продвижения культивирования. С его богатствами все же можно купить одну бессмертную рыбу, однако только лишь после того, как он продаст кое-какие драгоценности, ядра звезды и т.п. вещи, только потом сможет получить достаточное количество душ чжэнь для покупки женской особи бессмертной рыбы. А что касается мужских особей, то за несколько сотен тысяч душ чжэнь можно произвольно закупить немного рыб. Помимо бессмертных рыб, Ячен также увидел кое-какое растение, которое называлось дерево души звезды. Говорят, что если такого рода растение посадить на звезде, тогда оно сможет притягивать силу пространственно-временного узорчатого пути в этом космосе. Оно помогает душе звезды расти, и чем больше будет таких деревьев, тем сильнее будет становиться результат. Каждое такое дерево стоит 50 миллионов душ чжэнь. Однако нет возможности размножить эти деревья души звезды, их можно приобрести только лишь саженцами. Они очень маленькие, однако после того, как вырастут, их высота может достигать нескольких десятков тысяч метров. Деревья души звезды все же довольно-таки дорогие, и пока у Ячена нет такого большого количества денег, чтобы купить их, поэтому он просто для начала купит немного бессмертных рыб, а потом уже решит дальше. Помимо этих вещей, внутри этого зала также было немало других чудодейственных лекарств, живых существ, и все они были природными сокровищами этого космоса. Все они прибыли с разных духовных государств и с разных мистических границ этого космоса. Некоторые вещи можно добыть только лишь отправившись в очень опасные места, поэтому цена за каждую вещь была такой дорогой. Можно сказать, что даже некоторые землевладельцы, которые управляли несколькими десятками звезд, тоже вряд ли смогли бы потянуть такого рода цены. Только лишь некоторые сферы влияния наивысшей степени могут тут закупить эти вещи. Ячен немного недоумевал, что же в конце концов за человек смог открыть такого рода место. Неизвестно, что же в конце концов за человеком был хозяин этого места. Кто открыл этот павильон? Ячен спросил Пэн Яна. Я тоже не знаю, глава этого павильона очень таинственный человек. Он никогда не появлялся, никто не знает его происхождения, говорят, даже прадед Ли Юань тоже не осмеливается так просто задевать хозяина павильона, шепотом говорил Пэн Ян. На самом деле это ему тоже было очень любопытно, однако он понимал, что с его положением глубоко исследовать этот вопрос означало самому себе подписать смертный приговор. Ячен немного кивнул головой и сказал: «Если не знаешь, тогда просто забудем. Человек, который смог открыть такого рода павильон, действительно обладает очень большими способностями, должно быть, он даже не уступает в положении перед прадедом Ли Юанем». К тому же Пэн Ян сказал, что некоторые пиковые культиваторы также проводят сделки на 3-м этаже, из этого можно увидеть, что круг общения у хозяина павильона непростой. На свое удивление Ячен заметил, что некоторые природные сокровища, лежащие внутри кристального шкафа, неожиданно были записаны внутри некоторых источников, лежащих в краге. Это дело на самом деле было очень удивительным. Крага небесного огня принадлежала Нань Гунцзе. Значит, эти записи, лежащие внутри краги, тоже принадлежали Нань Гунцзе. С каждым разом положение Нань Гунцзе становится все более мистическим, и в его записанных данных неожиданно даже указаны природные сокровища космоса. В голове Ячена было множество мыслей, он спокойно шел вперед, проходя между кристальными шкафами. Этому гостю, кажется, приглянулась какая-то вещь. В этот момент раздался один звонкий голос. Ячен поднял голову и заметил, что говорящим человеком был маленький слуга в темной одежде. У того маленького слуги были большие яркие глаза, несмотря на то, что на нем была надета одежда из толстой ткани, но тем не менее на лице был небольшой румянец, Он выглядел необыкновенно изящно, кожа его была несравненно гладкой, немного лучше, чем у простой девушки, а в его манерах была своего рода элегантность, которую тяжело передать словами. Несмотря на то, что это был мужчина, однако выглядел он очень нежным, к тому же его элегантность выходила за все рамки. Ечен думал, что элегантность мужчин и женщин все же была схожа в этом мире. Несмотря на то, что Ечен ощутил немного странную ци, он заметил, что этот маленький слуга ничем не отличался от простого человека, однако реальная сила культивирования все же была очень могущественной. «Я только лишь смотрю, и пока не буду покупать», — Ечен покачал головой и сказал. Он предположил происхождение этого маленького слуги. Если бы он был только лишь слугой здесь, то у него не были бы такие изящные манеры, ведь темперамент местных слуг был слишком уж хорошим, и когда они говорили, то их речь была невероятно спокойной. «А, так, если захотите что-либо купить, можете в любое время позвать меня, можете называть меня Сиолинь». Тот маленький слуга немного улыбнулся и кивнул головой. «Я пойду поздороваюсь с другими гостями, вы пока можете, не спеша все посмотреть». После того, как он закончил говорить, тот маленький слуга отошел в сторону, чтобы поздороваться с другими гостями. Смотря на силуэт того маленького слуги, Ечен размышлял, неужели этот человек на самом деле отвечает здесь за то, чтобы приветствовать гостей? Если говорить о манерах, то они были не очень похожи на простого маленького слугу, однако каких только чудес не бывает в этом огромном космосе, и это могут быть события, которые не очень уж и удивят человека. Ечен посмотрел в сторону местонахождения того маленького слуги, и тут же увидел, что после того, как несколько гостей увидели того маленького слугу, на их лицах появилась улыбка, и их отношение стало очень почтительным. Он думал, что скорее всего, люди, которые могут тут работать, обладают положением, отличающимся от простых людей. «Ты хочешь купить бессмертную рыбу? Одна самка бессмертной рыбы будет стоить более 20 миллионов душ чжины», — удивленно сказал Пэн Ян. Он никак не ожидал, что у Ечена может быть так много денег. «Не составит проблем купить несколько штук, однако я думаю пойти на арену и для начала сразиться в нескольких состязаниях, чтобы заработать достаточно денег для покупки бессмертных рыб», — немного улыбнувшись, сказал Ечен. «Брат Еуи шутит», — Пэн Ян сказал с улыбкой, и немного не мог поверить. Такого рода богатый человек, как Ечен, станет сражаться на состязаниях, ведь по малейшей неосторожности там можно будет лишиться жизни. Ечен тем не менее слегка улыбнулся и серьезным голосом сказал: «Давай вернемся на арену». До этого Ечен не хотел спускаться на арену, потому что считал, что у него было достаточно денег, и что он без всяких проблем сможет купить все, что захочет, но после того, как он пришел сюда и осмотрел все разок, Ечен обнаружил, что тут все же было много вещей, которые стоит купить. Если закупить эти природные сокровища космоса и отвезти их на звезду Тянь-Юань, то это несомненно принесет большую пользу для развития звезды Тянь-Юань. Увидев по выражению лица Ечена, что он вовсе не шутит, Пэн Ян немного недоумевал, неужели Ечен на самом деле собирается спуститься на арену и сражаться. Два человека вместе направились идти в сторону арены. Ечен по пути разговаривал с Пэн Яном и расспрашивал о ситуации на Великой Святой Земле. Глава 807. Одним ударом. Через полмесяца пройдет большое собрание истинных воинов Великой Святой Земли, которое проходит один раз в год. Если брат Еуи на самом деле уверен в своих силах, то тебе ничто не мешает пойти и попробовать. Кто знает, может быть, получится привлечь внимание некоторых высокопоставленных лиц Великой Святой Земли, — сказал Пэн Ян. «Большое собрание истинных воинов, верно? Когда наступит время, то таланты со всего звездного района Млечного Пути соберутся на Великой Святой Земле и будут конкурировать между собой. Если ты сможешь проявить себя на большом собрании истинных воинов, то кто знает, может быть, какие-нибудь сферы влияния обратят на тебя свое внимание», — с улыбкой сказал Пэн Ян. «Это также является соперничеством между сферами влияния, а точнее место, где они ведут бескомпромиссную борьбу за реальную силу молодого поколения». Ечен немного кивнул головой и немного равнодушно ответил, словно не очень был этим заинтересован. «Большое собрание истинных воинов подразделяется на ступени. Самая знаменитая ступень, которой больше всего уделяют внимание, это Шишини 10 уровня сложности, а дальше уже идут состязания между владыками звезд. Говорят, Те, кто сможет войти в тройку лучших шишени 10 уровня сложности, смогут получить в награду один фрукт мудрости кровавой души. Этот фрукт мудрости кровавой души является тем самым фруктом, который пиковые культиваторы собрали в одной из 5 таинственных границ района Млечного Пути, внутри Великого Дао Могилы Императора. Говорят, что шишень 10 уровня сложности, приняв этот фрукт, сможет обойтись без помощи души звезды и прорваться на границы Владыки Звезды, сказал Пен Ян. Обычно для того, чтобы прорваться до границ Владыки Звезды, требуется помощь души звезды, однако используя фрукт мудрости кровавой души, можно будет добиться просто невообразимого эффекта. Без помощи души звезды прорваться на границы Владыки Звезды, в глазах Ечина появился блеск. Этот фрукт мудрости кровавой души для него, можно сказать, был очень привлекательным. Если он сможет вступить на границы Владыки Звезды, то реальная сила Ечина взойдет на совершенно новый уровень. По-видимому, брат Еуи очень сильно заинтересовался, поэтому я должен для начала облить брата Ечина холодной водой, предупредив, что все, кто сражаются за фрукт мудрости кровавой души, являются талантами наивысшей степени каждой сферы влияния, вплоть до того, что даже такой культиватор, как Шоугу, не сможет с ними сравниться, со вздохом говорил Пен Ян. Ечен немного кивнул головой и, улыбаясь, сказал: «Большое спасибо, брат Пен Ян. Еще не ясно, буду ли я вообще участвовать». Разговаривая, два человека уже дошли до арены. В тот период времени, пока они покинули арену, Шоугу снова победил еще одно сражение. На этот момент он уже подряд победил 28 состязаний, поэтому пока никто не осмеливался бросать вызов Шоугу. Шоугу сидел внутри клетки и делал передышку. Он свирепым взглядом осматривал толпу вокруг. Убивать для него, можно сказать, было обычным делом. Вся его клетка была наполнена мертвыми трупами. Обычно, после того, как сражение заканчивается, у всех есть полчаса на отдых, однако только лишь Шоугу все время находился внутри клетки и ждал следующего состязания. В остальных 9 клетках уже определились победители, которые подряд выигрывали 4-5 раз. Самый сильный среди них сможет вызвать на бой Шоугу. «Помоги мне зарегистрироваться, а я для начала спущусь и разогреюсь», сказал Ечен Пен Яну. Для начала ему следует одержать несколько побед подряд, и только потом он сможет вызвать на бой Шоугу. Пен Ян никак не ожидал, что Ечен на самом деле захочет сражаться, ведь арена – это такое место, где при любых обстоятельствах умирают люди. С таким положением, как у Ечена, скорее всего, не стоит так необдуманно идти в такого рода место. Человек, который участвует в соревнованиях, может только лишь получить награду за победу, то есть Ечен не мог делать никаких ставок, поэтому он призвал господина Льва, который был внутри татуировки на его спине. «Господин Лев, помоги мне поставить ставку». Ечен достал более 5 миллионов душ чжень, и все отдал господину Льву. «Без проблем», — уверенно сказал господин Лев. Он был совершенно уверен в силах Ечена, ведь Ечен обладал телом дикого края, и простой шишень 10 уровня сложности вообще не мог победить Ечена. Это был простой заработок. Так почему бы не заработать? Господин Лев превратился в одного человека средних лет, а затем, взяв деньги, скрылся внутри толпы. Прошло немного времени, и Пен Ян вернулся, сказав Ечену: «Братик Еуи, тебе нужно спускаться. Первое сражение у тебя будет с Сюнью. Он уже победил 3 сражения». Ечен немного кивнул головой и, улыбаясь, Пен Яну сказал: «Большое спасибо, я скоро вернусь». В поддержку брата Еуи я уже сделал ставку, поставив на победу братика Еуи 50 тысяч душ чжены, немного улыбаясь, сказал Пен Ян. На самом деле в его сердце не было такой уж большой уверенности в победе Ечена, ведь он не знал, какой была реальная сила Ечена, есть ли надежда на его победу, однако только, что он выиграл немало денег, поэтому 50 тысяч душ чжень для него, можно сказать, были мелочью. Ечен вошел в первую клетку. Шоугу все это время сидел внутри самой большой клетки. И так как Шоугу еще не начал с кем-то сражаться, взор толпы людей начал собираться на других нескольких клетках. У Сюньюэ снова новый соперник. Он несомненно разорвет его на мелкие кусочки. «Сюньюэ, порви его на части». У нескольких десятков тысяч людей загорелись глаза, и все они начали смотреть на клетку, где находился Ечен. Сюньюэ и еще 2 других культиваторов были кандидатами на сражение с Шоугу, поэтому взор всех людей сейчас обратился на Ечена. А Ечен выглядел немного смущенным, и еще его возраст был очень молодым, должно быть, он был новичком, который только что вступил на арену. Каждый год несколько сотен тысяч такого рода новичков вступают на арену с желанием заработать, и по мнению всей толпы Ечен скорее всего тоже был одним из таких новичков. Молодой человек, заработать деньги на арене не так-то просто, может все же вернешься домой, и еще несколько лет попьешь молока, чтобы окрепнуть. Сюнь Юэ одним ударом кулака отправит тебя на тот свет. Сидевшие на задних рядах несколько шишеней самоуверенно и громко кричали, они были бродягами, которые прибыли на великую святую землю, и можно сказать ничем не отличались от простых бандитов. Те шишени, принадлежавшие сферам влияния и еще владыки звезд, были сравнительно спокойнее, однако не было никого, кто бы хорошим взглядом смотрел на Ечена. Ечен не придавал значения реакции толпы, и легкой походкой вошел внутрь клетки, затем поднял глаза, и увидел перед собой Сюнь Юс, который был словно стальная башня, все его тело было покрыто мышцами, которые были словно сталь, и от всего его тела просачивалось очень сильное ощущение угнетения. Ха-ха, еще один пришел на смерть. Мальчишка, я свирепо разорву тебя на мелкие частички, а потом съем твое мясо. Сюнь Юэ облизывал губы и говорил, смотря на Ечена пристальным и свирепым взглядом, а в его глазах было презрение. Он с первого взгляда определил, что Ечен был новичком, который только что вступил на арену, поэтому он понимал, что Ечен вообще не мог быть угрозой для него. В этот момент одна девушка с соблазнительной фигурой подошла к клетке и прелестным женским голосом спросила: «Господа, вы готовы? А что для сражения с новичком еще готовиться нужно?» Сюнь Юэ говорил с презрением, и пристальным и высокомерным взглядом взглянул на ту девушку. «Ох, на самом деле противный!» Та девушка, надув губы, сказала, смотря на Сюнь Юэ, затем повернулась и посмотрела на Ечена, сказав: «Парень, ты на самом деле выглядишь выдающимся, будь осторожным, можно начинать». На лице Ечена не было никаких эмоций. Та девушка поставила себя в неловкое положение, недовольно искривила рот, затем словно извивающаяся змея повернула свою поясницу, повернувшись к толпе, и высоко подняла табличку. «Начали!» — раздался голос той девушки, а затем она опустила табличку в своих руках. Вся арена тут же начала галдеть. «Разорви его! Сюнь Юэ! Сюнь Юэ!» — начали раздаваться громкие голоса. Очень много людей на арене поставили ставки на Сюнь Юэ, шансы Ечена были 1-3, большая часть людей полагали, что Ечен не сможет победить. Ощутив пылающее настроение толпы людей на арене, Сюнь Юэ шумно закричал, затем взмахнул своим железным кулаком и с воодушевленным видом презренно искривил рот, смотря на Ечена. Шишень 10 уровня сложности, равный на ступени культивирования, но реальная сила Сюнь Юэ намного превышала простого культиватора на границах Шишень 10 уровня сложности, от его рук уже погибло несметное количество человек, а только что он подряд ликвидировал троих, поэтому у него была уверенность в том, что он сможет убить Ечена. А Ечен только лишь спокойно стоял там и равнодушно смотрел на Сюнь Юс, который стоял перед ним и был выше его на две головы. В этот момент среди зрителей арены сел господин Лев, который не знал, куда себя деть от скуки. Когда он увидел заносчивый вид Сюнь Ю, господин Лев с гневом и презрением посмотрел на него и сказал одну фразу: «Глупец». Он уже поставил 3 миллиона душ Чжэнь на победу Ечена. Вся арена бурно кричала. Пэн Ян посмотрел вправо, а затем снова посмотрел налево и горько улыбнулся. Он поставил 50 тысяч душ Чжэнь. Кто знает, возможно, эти деньги были потрачены зря. Хау! Сюнь Юс издал яростный звериный рев, а затем набросился на Ечена. В этом огромном железном кулаке была страшная сила, которая направилась раздавить Ечена. Увидев, что Сюнь Юэ нападет, брови Ечена немного приподнялись, 9 звезд внутри Дань Тэня закрутились, он тихо прокричал и тоже выпустил удар кулаком в сторону Сюнь Юс. Неожиданно осмеливается противостоять железному кулаку Сюнь Ю, на самом деле сам себе ищет смерти. Этот мальчишка, кажется, лишится своей руки. Те, кто поставил на победу Сюнь Юэ, довольно улыбались, словно уже увидели победу Сюнь Юэ. Бах! Кулаки двух соперников встретились, затем скоп страшной силы начал рассеиваться в разные стороны, и из-за этой волны удара, волосы двух соперников взлетели вверх. Ечен на удивление стоял на своем изначальном месте, и на его лице не было ни капли эмоций. А Сюнь Юс остановился и смотрел на Ечена кровожадным взглядом, мышцы на его лице необыкновенно дрожали, и тут же можно было услышать звук сломавшихся костей, его кулак был разломан на много мелких частей, из-за чего кровь разлеталась в разные стороны. Сила кулака Ечина охватила все тело Сюнь-Юс, и там, где прошла сила его кулака, разрывала одну за другой косточку Сюнь-Ю. В итоге он начал издавать страшные крики вопля, и словно воздушный змей, нить которого оторвалась, он отлетел назад, свирепо ударился об край клетки, упал на землю и начал безумно плеваться кровью, ощущая сильное головокружение. Ечен посмотрел в сторону, куда упал Сюнь-Ю, и его выражение лица было спокойным. Только лишь один удар кулаком, и Ечен уже смог нанести поражение Сюнь-Ю. Вся арена временно погрузилась в тишину, толпа никак не могла бы подумать, что Сюнь-Юэ не может выдержать даже одной атаки, и после одного удара кулаком Ечена уже не сможет встать на ноги. Сюнь-Юэ среди Шишьяни 10 уровня сложности несомненно относится к числу пиковых, и то, что ему так легко было нанесено поражение, несомненно очень шокировало толпу. Никто никак не ожидал, что такого рода худощавый культиватор, как Ечен, может на удивление обладать такой могущественной силой. Вся арена поставили ставки на победу Сюнь-Ю, и после некоторого периода удивления, все они пришли в сильную ярость. Деньги на ветер, на самом деле отброс. Не смог выдержать и одного удара, значит все его победы до этого фальсифицированы. Я потерял так много денег, из-за этого отброса. Эти люди один за другим жаловались, но тем не менее никто не придавал значения, жив был Сюнь-Юс или уже умер. Несмотря на то, что удар кулаком Ечена был настолько сильным, однако все же этот удар не отобрал жизнь Сюнь-Юс. С реальной силой Сюнь-Юэ, Шишень 10 уровня сложности должно быть, он еще сможет восстановиться. Глава 808. Дом азартных игр. Эти деньги на самом деле были очень просто заработаны. Прищурившись в улыбке, говорил господин Лев. Коэффициент Ечена был 1.3, и те 3 миллиона душ Чжень, которые он поставил на Ечена, превратились в 9 миллионов. Эта скорость зарабатывания денег на самом деле была очень быстрой. Помимо господина Льва и еще нескольких человек, большая часть людей в зале все ругались и были в сильной ярости, ведь на этот раз они полностью проиграли все свои поставленные деньги. Пэн Ян был очень рад, ведь он никак не ожидал, что Ечена на удивление сможет выиграть. Ставка, которую он поставил на Ечена, превратилась в 150 душ Чжень. Можно сказать, он немного заработал. Пэн Ян по-новому узнал Ечена, на удивление Ечен смог так легко победить. По-видимому, реальную силу Ечена можно считать одной из могущественных среди Шишини 10 уровня сложности. В центре зрительного зала прадед Ли Юань сидел там и наблюдал за происходящим. Реальная сила этого мальчишки на самом деле неплохая, следующее его сражение будет с Шоу Гу. Прадед Ли Юань упирался руками в подлокотники и, приказывая, говорил: «В этом сражении этот мальчишка помог нам заработать более 30 миллионов душ Чжень, разве учитель не хочет, чтобы он побольше подрался?» Рядом стоявший ученик шептал на ухо прадеду Ли Юаню. Это сражение он выиграл слишком уж легко и показал свою большую реальную силу. Если его поставить в сражение с другими людьми, то все эти люди несомненно поставят ставки на него. Поэтому нужно сразу же направить его сражаться с Шоу Гу. Прадед Ли Юань сморщил брови и хмурым голосом говорил: «Большую часть сражений на этой арене он тайно держит под своим контролем. Также его подчиненные разыскивают участников соревнования во всех уголках звездного района Млечного Пути и берут их под контроль дома азартных игр. В обычное время такого рода дела он передает в руки своих подчиненных, но только лишь на этот раз появился этот Шоу Гу, который создал проблемы, из-за которого он проиграл немало денег, поэтому в этот раз он лично и прибыл сюда. Если бы Шоу Гу покинул клетку, то прадед Ли Юань мог ему подстроить несчастный случай и убить его. Однако Шоу Гу все время находится внутри клетки и не покидает ее уже примерно полмесяца, поэтому у прадеда Ли Юаня нет никакого способа его убить. Найти одного соперника на границах Шишень 10 уровня сложности для Шоу Гу оказалось на самом деле очень сложно. По этой причине погибло немало подчиненных прадеда Ли Юаня, поэтому в его сердце гнев уже был на пределе. Ставки на Шоу Гу с каждым разом увеличивались, и если последующие бои Шоу Гу снова не проиграет, тогда они понесут большие убытки. Неизвестно, сможет ли этот мальчишка помочь им ликвидировать Шоу Гу. Прадед Ли Юань прищурил глаза и пристально смотрел на Ечена, а выражение глаз было мрачным. На арене раздался один голос: «Далее Еуэ выступит против Шоу Гу». Ечен был немного удивлен, однако немного подумал, и тут же все понял. Скорее всего, прадед Ли Юань уже проиграл немало денег из-за Шоу Гу, и за все это время так и не смог найти человека, который подавил бы Шоу Гу. Ечена направили в клетку Шоугу. Увидев, что в клетку зашел человек, Шоугу поднял глаза и кровожадным и свирепым взглядом пристально уставился на Ечена. Состязание еще не началось, поэтому он пока не предпринимал никаких действий. Перед ним был яростный взор Шоугу, однако Ечен спокойно присел напротив него. Нагроможденные трупы внутри клетки навеяли на Ечена грусть, и он невольно сморщил брови. Вся арена начала бурно кричать. Наконец появился еще один человек, кто будет сражаться с Шоугу. Ставлю на Шоугу 3000 душ чжини. Ставлю на Шоугу 10000 душ чжини. Прошлась одна за другой безумная волна ставок. Людей, которые ставили на победу Шоугу, становилось все больше и больше. Их количество увеличивалось, словно ураган, и уже достигло суммы на более 100 миллионов душ чжинь. Была даже часть людей, которые поставили ставки, что Шоугу в первом раунде ликвидирует Ечена. Несмотря на то, что Ечен только что победил Сюнь Юэ, показав свою реальную силу, однако они по-прежнему считали, что Ечен не мог быть достойным соперником для Шоугу. Это всего лишь юнец, выиграл всего лишь одно сражение, и уже осмеливается вызывать на бой Шоугу. Я поставил на то, что он в первом раунде будет ликвидирован Шоугу. В центре зрительного зала, учитель, ставки уже превысили 100 миллионов душ чжень. Очень много людей поставили на то, что этот мальчишка в первом раунде проиграет. Если этот мальчишка в первом раунде проиграет, тогда мы потеряем более 200 миллионов душ чжень. А если этот мальчишка продержится до третьего раунда, тогда мы сможем заработать более 100 миллионов душ чжени. Один ученик вытирал холодный пот с лица и говорил прадеду Ли Юаню. Прадед Ли Юань немного сморщил брови. До этого каждое сражение он все же мог контролировать, и простой человек не осмеливался вызывать его недовольство, поэтому обычно все состязания проходили по его сценарию, однако этот Шоугу тем не менее ни во что не ставит его авторитет. Скорее всего, этот Шоугу принадлежит какой-то большой сфере влияния, которые специально отправили Шоугу, чтобы насалить ему. Если судить по той силе кулака, который Ечен убил Сюнью, то можно сказать, что реальная сила Ечена была довольно-таки неплохой, однако сможет ли он сейчас победить Шоугу, никто не мог пока точно сказать. В отдаленном месте в зале, Пэн Ян смотрел на клетку, и в его сердце были смешанные чувства. Несмотря на то, что они с Ечином назвали себя братьями, однако он все же сомневался ставить на победу Ечена, боясь, что Ечен на самом деле не сможет победить. «Брат Еуэ, я вовсе не хочу сказать, что не поддерживаю тебя, просто этот Шоугу на самом деле очень могущественный, ты совсем не сможешь быть для него достойным соперником», размышлял Пэн Ян. «Если ты умрешь, то я разожгу для тебя ритуальные деньги, только ты, пожалуйста, ни в коем случае не обижайся на меня». По его мнению, в сражении Ечена и Шоугу, Ечен вообще не сможет победить, ведь Шоугу уже выиграл 28 сражений, и большая часть из них были шишини 10 уровня сложности. При этом Шоугу убивал их с первой атаки. Пэн Ян с нерешительным лицом подошел к прилавку, где ставит ставки. «Я ставлю на победу Шоугу, думаю, в первом раунде, 500 тысяч душ чжины». После того, как Пэн Ян быстро поставил ставки, сделал вид, словно ничего не знает, и вернулся в зрительный зал, встал напротив клетки и махал рукой Ечену, воодушевленно выкрикивая: «Братик Еуэ, удачи! Я, Пэн Ян, несомненно поддерживаю тебя. Если об этом деле станет известно, то Пэн Ян может даже не мечтать, что сможет ходить среди друзей с гордо поднятой головой». Господин Лев тоже подошел к прилавку для ставок. «Давай быстрее». Вокруг толпа людей непрерывно торопили, ведь они тоже хотели скорее поставить ставки. Господин Лев лениво зевнул и, передавая деньги, сказал: «Я ставлю на победу Еуэ в первом раунде. 9 миллионов душ чжины». Услышав слова господина Льва, те люди вокруг начали пристально смотреть на господина Льва, словно как на глупого. Человек, отвечающий за принятие ставок, тоже удивленно поднял голову и спросил: «Вы уверены, что сказали верно? Ставлю на Еуэ, победа в первом раунде, 9 миллионов душ чжины». Немного недовольно снова повторил господин Лев: «Этот парень, кажется, тупица. Неожиданно поставил на победу Еуэ, к тому же в первом раунде». Толпа людей хихикали. Когда они подняли головы, то увидели коэффициент. Победа Ечена в первом раунде в сражении с Шоугу была 1:20. Другими словами, если Ечен в первом раунде победит, тогда господин Лев заработает 180 миллионов. Эта вероятность была очень маленькой, однако эта сумма на самом деле была очень удивительной. Господин Лев взял дощечку с ставкой и довольным ушел, оставляя за собой толпу людей, которые, вытаращив глаза, смотрели на него. Толпа людей обменялись взглядами, и было несколько человек, которые смотрели на силуэт господина Льва, и их лицо стало задумчивым. Они тоже решили поставить на победу Ечена в первом раунде, однако такое количество людей было маленьким. Если нет большой уверенности, то кто станет произвольно ставить 9 миллионов душ Чжень? Ставок становилось все больше и больше, и общая сумма уже превысила 200 миллионов. Ставок на победу Ечена было очень мало, однако только лишь одна ставка господина Льва в 9 миллионов уже была очень большой прибылью. Из-за того, что большая часть людей считали, что реальная сила Ечена была все же неплохой, поэтому очень много людей поставили на то, что Шоугу ликвидирует Ечена за 3 раунда. Если Ечен продержится 3 раунда, то очень много людей должно быть будут яростно ругаться. На арене считалось, 10 ударов были равны 1 раунду, значит 3 раунда, это 30 ударов. После того, как все ставки были завершены, то эта сумма ставок стала самой большой за всю историю ставок на арене. Все люди в зрительном зале пристально смотрели в центр клетки. Шоугу, разорви его на части, убей его. Шоугу, Шоугу, Шоугу. На арене начали раздаваться крики, которые были словно бушующая волна. Атмосфера стала небывало воодушевленной. Внутри клетки глаза Шоугу были словно железные колокольчики, которые с убийственной ци пристально смотрели на Ечена. Вся клетка была запечатана, это означало, что следующие сражения участники будут сражаться в рукопашную. Густая кровавая ци наполняла всю клетку, из-за запрета, который тут все запечатывал, ни запах, ни сюань ци не могли просочиться наружу. Неожиданно Шоугу на что-то отреагировал, взял в руку одну вещь, которая была с размером рисовой горошины, после чего эта вещь начала немного дрожать. На его лице появилась немного скорбная улыбка, однако казалось, что в этой улыбке также было немного довольства. Ечен в сердце немного недоумевал, почему на лице Шоугу неожиданно проявились такие эмоции. Он все же чувствовал, что где-то, что-то было не так. За пределами клетки одна привлекательная девушка взмахнула табличкой в своих руках. Сражение начинается. Казалось, что Шоугу поднялся в эту же секунду, и скоп ледяной убийственной ци начал расползаться в разные стороны. Ечен немного сморщил брови, от тела Шоугу он ощутил немного удивительную ци, словно эта ци принадлежала второму роду. Эта ци паразитом засела внутри тела Шоугу. Оказывается, вот оно что, неудивительно, что этот парень был намного сильнее простого культиватора на границах Шишень 10 уровня сложности.